Фытни антипоинской революционной борьбы Ким Ир Сен опубликовал многие классические труды, осветившие путь Корейской революции, и тем самым уготовил мощное идейно-теоретическое оружие для осуществления исторического дела освобождения Родины. 30 июня 1919 года Чучхе 1930 в колонии Ким Ир Сен созвал совещание руководящих кадров Комсомола и Антиимпериалического союза молодежи и выступил с историческим докладом «Путь Корейской революции». В дни трудной антипоинской революционной борьбы Ким Ир Сен опубликовал многие классические труды, в том числе об организации и развертывании вооруженной борьбы против японского империализма, по случаю создания антипоинской народной партизанской армии, за перенесение вооруженной борьбы на территорию Кореи и ее расширение, в связи с учреждением парторганизации, о расширении и укреплении парторганизации внутри страны, народное революционное правительство «Истинная власть народа», программа Лиги Возрождения Родины из 10 пунктов и «Во всеоружии встретим великое событие возрождения Родины».